17 псалом, 46 стих. «Буду говорить об откровениях твоих пред царями и не постыжусь». Конечно, друзья, вот перед царями не всем нам дано говорить, да? Но а с кем нас Господь больше, как бы, приводит, сводит наши пути? Это, наверное, с соседями нашими, с сотрудниками нашими. И вот я думаю, что это очень важно, что не просто говорить об откровениях пред людьми, но и что? Не постыжусь, не постыдиться. Я так думаю, друзья, что многие из нас могут засвидетельствовать о том, что когда появлялось такое желание засвидетельствовать о Господе, какая-то неловкость появляется. Бывает такое, друзья? Бывает. Вот. Ну, а как вот здесь поступить? Как вот здесь поступить? Как вы посоветуете, друзья? Если как-то неловко, стыдновато, ну что? А? Ну, вот брат говорит, помолиться, а еще что? Как? Я думаю, не только помолиться, но и вспомнить слова Иисуса Христа. Кто постыдится меня перед этими людьми, того и я постыжусь. Ну а кто бы из нас хотел, чтобы вот на небесах, пред Отцом Небесным, перед Богом любящим, Иисус Христос бы сказал, а я стыжусь назвать вот этого брата или сестру Детем Божьим. Я стыжусь. Почему? Да он меня все время стыдился. Ему стыдно было, неловко. Уста не открывались. Может, пусть это другой, кто сделает, кто поставлен на это дело. Ну, а я лучше промолчу. Знаете, друзья, вот это чувство стыда, я так думаю, что это не от Господа, это не от Господа. И, конечно же, здесь противостоять врагу чем? Молитвой. И оружием Слова Божия. Буду говорить об откровениях твоих пред царями и не постыжусь. В жизни апостола Павла был такой момент, когда приходилось и пред царями свидетельствовать. Когда читаем Деяния апостолов, то находим, что никакого стыда или неловкости он не испытывал. Понимаю, что Господь укреплял его. Господь помогал ему вести вот эту духовную войну. И не посрамился. Вот так в жизни братьев наших приходилось некоторым, кому-то и пред царем предстать еще в царское время. И Господь давал мудрости противостоять, вот, когда были нападки со стороны там, православия. Господь давал мудрости, что и как ответить. И так что явно была вот сила Божия и Божье могущество. Мы вчера пели псалом за евангельскую веру, и там говорится об оружии Гедеона. А я как раз прочитал вот это место незадолго до этого, ну и как раз пропели, и обратил внимание, хотел немножко вместе с вами вспомнить. Но это записано, вот книга Судей Израилевых. Можно открыть книгу Судей Израилевых. 6 глава. 12 стих. «И явился ему ангел Господень и сказал ему, Господь с тобою, муж сильный. Гедеон сказал ему, Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь, ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян? Господь, воззрев на него, сказал, «Иди с этой силою твоею и спаси Израиля от руки мадианитян, «Я посылаю тебя». Где он сказал ему: «Господи, как спасу я Израиля? Вот и племя мое в колене Манассии нам самое бедное, и я в доме отца моего младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Гедеон сказал ему: «Если я обрел благодать пред очами твоими, то сделай мне знамение, что ты говоришь со мною». Друзья, ну, история для читающих Слово Божие известная. Гедеон прячется от мадианитян, и вдруг вот слышит обращение ангела Господнего. Господь говорит ему, и какие слова ангел сказал ему: «Господь с тобою, муж сильный». Мы знаем, во что превратился Самсон, когда оставлен был Господом. Вот этот силач, он оказался совершенно бессильным. И смогли враги сделать с ним все, что хотели. Насмеялись над ним, как только могли. А вот здесь Господь обращается к Гедеону и говорит: «Господь с тобою, муж сильный». А что думает о себе Гедеон? Думает ли он, что он вот такой сильный? Нет, он напротив. Он говорит: «Да, и я младший в доме отца моего, и племя мое в колене Манассином самое бедное». Вот такие причины выставляют, как бы: «Господи, ну какой, где там сила, где там знатность, ничего этого нету». Но Господь не ошибается, так ведь, друзья? И говорит: «С этой силой твою иди и победишь». Поверилось Гедеону, он испытывает Господа, и не однажды испытывает, и Господь показывает ему силу, могущество, вот через знамения. Но я хотел бы обратить внимание, что здесь в 6 главе 13 стихе написано, что Гедеон вот понимал, что происходит. Говорит: «Если Господь с нами, то отчего постигло нас все это? И где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». В общем-то, он имел правильное, понимаю, духовное видение, потому что действительно народ израильский потому и был порабощен мадианитянами, то есть оббирали они, когда наступало время сбора урожая, мадианитяне приходили и весь урожай забирали. То есть народ израильский был обречен на гибель, на голодную смерть. И вот он прячется, он что-нибудь хлебушка себе, чтобы немножечко, чтобы осталось, как пропитание. И он говорит, что Господь предал нас в руки мадианитян. Господь нас оставил. В начале этой главы, первый стих так мы читаем: «Сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет». И тяжела была рука мадианитян над Израилем. И сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах и пещеры и укрепления. Делали зло пред Господом, и оставил их Господь. И Гедеон видел вот это состояние. Но, друзья, я так вижу, что Господь посмотрел на вот такого незнатного человека, который почитал себя, может, недостойным на исполнение этой миссии, быть освободителем народа израильского. Но Господь говорит, что ты иди с этой силою твоею. И после мы считаем, что он все-таки соглашается, хотя страшно ему, когда он идет в стан мадианитян и слышит там свидетельство о том, как переговариваются враги между собой. Это укрепляет его в вере, хотя и страшно ему было все-таки, но он делает то, что сказал ему Господь. Собирается войско. Войско собирается там большое. Но Господь говорит, Это уже 7 глава. «Народа с тобой слишком много», это 2 стих. «Не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал, моя рука спасла меня». Итак, провозгласи вслух народа и скажи, кто боязлив и робок, тот пусть возвратится и пойдет назад с горы Галаада. И возвратилось народа 22 тысячи, а 10 тысяч осталось. Друзья, итого сколько собралось там? Получается 32 тысячи, да? 32 тысячи. И когда они услышали, что кто боязлив и робок, пусть возвратится, большинство, можно сказать, больше, чем 2/3 народа, да, 22 тысячи, и не постеснялись, повернулись и ушли. Но и этого, Господь посмотрел, и этого слишком много. И вот выбирает 300 человек, 300 человек. И помните, эта война была настолько необычной. Гедеон собрал вот этих 300 человек, разделил на 3 отряда, это 16 стиха 7 главы, дал в руки всем им. Что он дал, друзья? Дает не какие-то воинские орудия, а пустые кувшины и трубы. Да, а в кувшинах еще что там? Светильники. Я думаю, друзья, вот этих 300 человек, это, наверное, прообраз благовестников, да? Которые должны были и свет показывать, и трубить. Вот эту евангельскую весть на этой земле распространять. Но не просто трубить, не просто говорить, но жизнью своей светить. Чтобы никто не сказал, что, ну да, труба-то в тебя красиво играет, ну а где светильник твой? Ну и здесь что? Смотрите на меня и делайте тоже. Вот я подойду к стану, и что буду делать, то и вы делайте. Когда я и находящийся со мной затрубим трубой, трубите и вы трубами вашими. Вокруг всего стана и кричите, меч Господа Гедеона. Ну и когда они так сделали, когда разбит был кувшин Гедеона, разбились и все 300 кувшинов. Да? И эти светильники, они стали явны. В стане испугались, что такое, что это свет кругом. А тут еще труба заиграла Гедеона, и 300 труб еще подхватили. Вот этот победный марш. И такая тревога, такая паника, что они заметались, забегались и начали поражать друг друга, обратились в позорное бегство. Ну, а народу израильскому уже тогда только в погоню и добивать их. Великая победа была через 300 человек, которые доверились Господу. А так, я думаю, друзья, ну ведь как могло, ну какой бы военный человек согласился на это, да? Да что это такое, да? Ну, мечи, луки, там какие-то арбалеты, может, другие какие-то там пращи, еще что-то, не знаю всех наименований этих воинских, которые в то время, может, были. Это куда ни шло, понятно. И то, что можно после, напротив вот этого великого полчища мадианитян, что можно было противопоставить? И с такой простотой Господь разрешил очень трудную задачу. 7 лет они были в порабощении, 7 лет страдали. Я думаю, возможно, может, многие и поумирали от голодной смерти, и Господь послал чудное избавление. Господь послал чудное избавление. Но прежде чем совершить это, Он искал человека, да? Он искал человека, который мог бы согласиться на это, который утвердился. Господь не обиделся на него, да, когда он просил там, чтобы роса была на коже, а вокруг было сухо, потом наоборот там. Не обиделся, когда он испытывал Господа. Целиком доверился и пошел, немало не сомневаясь. И глядя на него, и люди так сделали. И никто не засмеялся и не сказал, Гедеон, ну что, ну в своем ли ты уме? Какие кувшины? Какие трубы? Нет, они пошли, и Господь совершил через них победу. Я думаю, друзья, что в настоящее время Для нас также Господь говорит, чтобы и мы могли быть вестниками Его, чтобы мы шли с силою, о которой сказал Господь апостолам, что вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой. И что? И будете мне свидетелями, да? Не почивать на лаврах, что и делиться, вот, может, вспоминать былые какие-то заслуги. Нет, но вы будете мне свидетелями. Это когда? Это и вчера, и сегодня, и завтра. Вот вы имеете эту силу. И может, кто-то из нас скажет: Господи, ну кто я такой, подобно Гедеону? А Господь что говорит? С этой силой твоей иди. А в чем успех силы Гедеона? Господь с тобою. Я думаю, вот, чтобы иметь вот этот успех, почему братья и в братском листке обращают это внимание, что сила тогда, когда это служение совершается в силе Духа Святого. А Господь дает Духа Святого кому? Повинующимся Ему. Если повиновение, если полное доверие, тогда, конечно, будет и успех, тогда будет и победа. И тогда мы только порадуемся и поудивляемся: Господи, ну кто я такой, что через меня Ты совершил это? И понятно, никто из нас тогда не сможет возгордиться. Нет, не тысячи, а всего лишь 300 человек. Ну, примерно как вот на Щербакова человек 300 где-то же, да? Человек 300, а город? А город, наверное, больше миллиона. И кто-то скажет: да что это? Ну что мы по сравнению с этим городом? А область еще больше. А ты иди с этой силой твоей. Но переживай о том, чтобы Господь был с тобою. И тогда успех будет. Я вот, когда прочитал это приветствие: Господь с тобою, муж сильный, вспомнил еще приветствие, которое записано в книге Рув, 2 глава, 4 стих. И вот Вооз пришел из Вифлеема и сказал жнецам: Господь с вами. Они сказали ему: да благословит тебя Господь. Ну, когда мы встречаемся, ну, как мы говорим? Ну, если с верующим встретились, говорим: приветствую, да? Хотя я знаю одного высокого начальника в администрации нашего района, который вот с кем бы ни встретился, он неизменно скажет: приветствую. Ну, хотя безбожник. Ну, ему, видно, понравилось вот такое именно приветствие. Ну, а так: здравствуйте, добрый день, доброе утро. На Западной Украине, правда, там никогда не был, но вот рассказывают, что там у них такое приветствие. Вот встречаются двое, и первый говорит: слава Иисусу Христу. А второй отвечает ему: во веки слава. Ну, вот такое приветствие. Ну, а здесь вот смотрите, как Вооз поприветствовал жнецов: Господь с вами. Я думаю, какие прекрасные слова, да? И вот они, ну, жнецы, понятно, это кто с сельским хозяйством имел какое-то отношение, понятно, сейчас комбайны там. Ну, а тогда, когда вот наши бабушки, родители вот мои застали те времена, когда это вручную обрабатывалось, это очень нелегкий труд. Понятно, что им было очень тяжело. Ну, может, и так, я помню тоже, когда с родителями был на поле, и вот неверующие люди, когда проходят что-то подобное, они так произносят: Бог в помощь. Может, слышали такое выражение, да? Почему-то вот именно на поле вот это: Бог в помощь. Ну, а здесь он говорит: Господь с вами. Они отвечают ему: да благословит тебя Господь. Думаю, какие добрые отношения вот это по поводу приветствия. Ну, это как бы такая же мысль. Друзья, еще хочу прочитать из послания Римлянам, 10 глава, 9 и 10 стих. Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Вот это место для нас известно, и мы радуемся пришествию в мир нашего Спасителя. Но Господь через апостола Павла Духом Святым говорит, что для спасения есть еще и другая сторона человеческая. И в чем она заключается? Многие ведь сегодня говорят, что «а у меня Бог в сердце». Да зачем вот это рассказывать? Да, некоторые говорят, что «да это вот и мол, вот начну говорить, а кто-то посчитает, что это навязываю ему или еще что-либо другое». Лучше промолчу. Нет, друзья, не лучше, да? Если в сердце вера есть, это очень хорошо, но к праведности. А еще что необходимо делать? Исповедовать устами. Вот это слово «исповедовать», оно как? Поведать из себя, да? То, что имею, то даю. А если не имею, если нечего сказать, значит, надо встревожиться. Почему мне нечего сказать? Почему уста не открываются? Значит, может, мне надо обогащаться самому Словом Божьим, питаться. И тогда Господь наполнит уста, тогда будет что сказать. И устами исповедует ко спасению. Я так понимаю, что не только ко спасению слушателя, но и ко спасению самого благовестника, того, кто произносит вот это свидетельство об Иисусе Христе. В первом послании Фессалоникийцам 1:5 читаем такие слова: «Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, так как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Апостол Павел имел такое дерзновение сказать им, что вы сделались нам подражателями. Подражателями кому? Нам и Господу. То есть апостол Павел, когда служил, совершал вот это служение благовествования, он говорит, что было в силе и во Святом Духе. Физически здоровьем он не блистал, да, сам апостол Павел. Была немощь у него в плоти. Он хотел получить исцеление, но Господь сказал, что довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. Вот, друзья, как там Господь сказал вот этому войску Гедеона, что много-много людей, много, не надо столько, чтобы не возгордились, не превознеслись, чтобы не сказали потом, вот это наша сила и мощь, конечно. Представьте себе, если бы этих светильников вокруг мадианитян не 300, а 23 тысячи зажглось. Наверное, еще больше бы дрогнули, но это помышление сердца человеческого. И приведут они потом гордости, а Бог гордым противится. А вот смирился Гедеон, послушался. Вот апостол Павел с немощью физической, в болезни, но не оставил свое служение, не оставил свой труд, продолжал трудиться. И Господь обильно благословил его. И вы сделались подражателями нам и Господу, принявши Слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. В первом послании Тимофею, 2 глава, 5 стих, мы читаем такие слова: «Ибо един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Христос Иисус». Вот в эти дни, когда вспоминаем о Боговоплощении Иисуса Христа, мы должны помнить и вот это место, что един Бог и един посредник между Богом и людьми. Потому что свидетельствуя людям об Иисусе Христе, конечно, много можно услышать и о тех посредниках, которые сделали себе люди. Это вот и как в православии, там авторитеты, и Николай Чудотворец, и многие-многие другие там, которых они прекрасно знают и празднуют, и воздают почести, и даже в молитвах обращаются. Но здесь-то мы прочитали, что един посредник между Богом и людьми. Друзья, ну а кто об этом скажет людям, которые не сведущие в Писании, которые идут по традиционной линии? Кто им об этом скажет? Я думаю, те, которые знают, те, которые имеют вот это познание о Господе. И Господь да благословит нас, чтобы нам вот иметь вот это знание от Него и говорить об этом людям, чтобы свидетельствовать, чтобы, потому что в некоторых людей так и остается такое понятие, что вот, да лишь бы человек был религиозен, да в принципе все религии хороши, ведут к истине, имеют отношение к единому Богу, но нет и нет, да, друзья? Мы прочитали, что един Бог и един посредник – это наш Господь Иисус Христос. И пусть Господь благословит нас не стыдиться, о чем мы вначале прочитали, что «буду говорить об откровениях Твоих и не постыжусь». И не постыжусь. Я думаю, знаете, друзья, вот в этом свидетельстве о Господе Иисусе Христе, когда мы начинаем свидетельствовать, то Бог нас не оставит в стыде. Конечно, не оставит. Лишь бы нам не постыдиться начать вот эту беседу, начать свидетельство. А Господь не оставил в стыде Гедеона, не оставил в стыде апостола Павла, когда он перед правителями мира этого вставал и дерзновенно свидетельствовал о Господе. Не оставил наших братьев и сестер, которые перед лицом судей, которые осуждали их несправедливо, они свидетельствовали о Господе. Они и для них несли вот этот светоч Евангелия, и не остались постыжения. И каждый из нас, испытывая вот это благословение труда на ниве Господней, может сказать, что как радостно, когда трудишься, когда вот понимаешь, что Господь с тобою, что Он дает силу, Он дает мудрость. Это очень прекрасное дело благовествовать спасение людям. Пусть Господь нас использует в этом служении, а Ему слава во веки. Аминь. Помолимся Богу.